Глава 50. Я застыла на месте. Смотрела широко раскрытыми глазами на этого громоздкого мужчину, одетого в стальные доспехи, и чувствовала, как мое сознание отторгало его слова. «Госпожа Амбер, меня зовут Селвин Бичем», — сказал мужчина, делая несколько шагов в мою сторону. На его запястьях заметил амулеты. Он не просто рыцарь, скорее больше маг, и что-то подсказывало, что очень сильный, ведь его имя мне было знакомо. Раньше я его точно слышала, возможно, от учителя. Сильные маги были знакомы друг с другом, даже несмотря на то, что жили в разных королевствах. Бичем сказал, что завтра в полночь мы покинем академию, поэтому мне следовало уже сейчас собирать вещи и готовиться к отбытию. Я хотела возразить, но прежде чем успела произнести хотя бы слово, Бичем вновь обратился ко мне. «Ваш король уже вел переговоры с нашим лордом. Ему известно, что ранее его невестой стала ваша подмена, но лорд Арк все равно не намерен отменять свадьбу». Он спокойно произнес фразу, а мне показалось, что ею загнал в тупик. «Нам уже известно, по какой причине вы оказались в этой академии, я и мои люди. Обязуемся защищать вас в целости и сохранности, доставить к нашему лорду. Больше вам не будет угрожать опасность». «Я не могу покинуть академию. Мне нужно найти того, из-за кого я тут оказалась», – произнесла пересохшими губами. Жалкая попытка еще немного потянуть время, хоть теперь и понимала, что поимка врага мою свадьбу с Аргом не остановит. «Этим займутся специальные люди. Вам больше не стоит волноваться о чем-то подобном». Я прикусила губу. В Акаре у женщин и девушек особо не было прав. Поскольку я являлась невестой лорда этого королевства, как поняла, меня теперь должно волновать лишь как ублажать Арга в постели. Я кинула быстрый взгляд на учителя. Хотела найти в Эдергаре поддержку, но мастер ничего не сказал. Лишь немного позже мне удалось с ним поговорить наедине. «Учитель, что нам делать?» Я была взвинчена и постоянно кусала губы. «Может, поговорить с Одином, чтобы он закрыл порталы?» Действительно не знала, что делать, и пока могла думать лишь, как тянуть время. «Одина сейчас нет в Дюран. Сегодня его в срочном порядке вызвали на сбор высших магов». Вызвали, прозвучали, как заставили явиться. Высшие маги, в число которых мой учитель пока не входил из-за молодого возраста и отсутствия нужного опыта, были теми, кто назначал директоров магической академии. И, наверное, произошло что-то крайне срочное, раз они сказали Одину без промедления явиться. Но Эдергар считал, что сбор долго не продлится, и в ближайшие часы мужчина вернется. Да и Один сейчас не мог себе позволить длительного отсутствия. «Что же делать?» – прошептала. Не знала, кому задавала этот вопрос, себе или Эдергару. «Амели, сейчас у нас нет другого выбора. Тебе нужно явиться к Дрейку Аргу». Учитель пока говорил это, на меня не смотрел. «В данной ситуации я ничего сделать не могу. Не отдам тебя людям Арга, начнется война, а мы с тобой станем врагами нашего собственного королевства». «То есть вы считаете, что мне нужно подчиниться и выйти за Арга?» Переспросила, в данное мгновение на душе было жутко гадко. Хотела в очередной раз напомнить, что у меня есть истинный, и с другим быть не смогу. Но внутренний голос приказал молчать, не затрагивать эту тему. К тому же сам Эдергар молчал про мою истинность, хоть в данной ситуации она была очень важна. Не упоминал моего истинного, словно его вообще не существовало. «Я считаю, что сейчас не стоит разжигать конфликты. До свадьбы с Аргом еще месяц, до нее он тебя не тронет. И за это время ты лично можешь попытаться уговорить его отменить свадьбу. Я верю в тебя, Амели, в твою рассудительность и ум». Я чувствовала, что ровный голос Эдергара еле заметно пропитывался какими-то эмоциями, но сейчас их распознать не могла и больше не нашла, что сказать учителю, только кивнула. Подчиняясь законам Акары, мне принесли закрытую одежду, юбку, края которой доставали пола, и кофту с длинными рукавами, при этом сказали, что я также должна собрать волосы в хвост. Распущенных их мог видеть только Арк. Я переоделась и собрала волосы. Не стала спорить и говорить, что не хочу подчиняться их традициям. Плевать, во что я одета. Главная ситуация, в которой оказалась. И первым делом я, невзначай, в коридоре подошла к Вайле и очень тихо спросила, как он? Имела в виду Брант и Арена. Женщина это поняла. «Уже лучше», — ответила Вайла, кивнув взглядом на Бичима, который подошел немного ближе и теперь мог услышать любой наш разговор, даже шепот. Этот мужчина вообще везде меня сопровождал, не отходил ни на шаг и ограничивал мое передвижение, акцентируя внимание на том, что мне, невесте его лорда, не положено ходить где попало, тем более это небезопасно. Эдергар просил меня вести себя рассудительно и слушаться Бичима, ведь все, что я скажу и сделаю позже или даже сейчас с помощью магических писем, будет доложено Аргу. Из-за этого нам с Вайл было лучше больше не упоминать Бранта, но самое важное для себя я уже слышала. Оборотню лучше. После этого хоть и немного, но мне все же стало спокойнее. Только меня очень сильно тревожил мастер. Вспоминая слова Рейна, я думала, а не захотел ли Эдергар воспользоваться мной в своих целях? Выдать замуж за лорда Акары. Я очень хорошо знала учителя, не верила в это. Но все же в голову лезли странные мысли. Например, предположение, почему именно в этом году меня зашвырнули в Дюран. Я достигла возраста, когда могли взять в жены. И именно учитель мог быть хозяином перевертыша и так вовремя отозвать его. Но если учитель хотел выдать меня за Арга, зачем этот спектакль с попаданием в Дюран? Зачем нужен риск опорочить собственное имя тем, что меня изначально обвинили в краже? Но ведь эта новость не расползлась по королевству. И Эдергар так удачно устроил допрос своим слугам и ненавязчиво при очевидцах узнал об изменах Жизель. А изменяла ли она ему? Всякий раз, думая об этом, отрицательно мотала головой. Врагом может быть кто угодно, но не Эдергар, только не он. В этом я уверена. Учитель не мог все это затеять, к тому же просто так показательно убить ту невинную рыжеволосую девушку. Я в очередной раз мотнула головой, вот только в сознании что-то щелкнуло. А кем вообще являлась эта первокурсница? Ее пропажу обнаружили сразу, в то время как я довольно долго бродила по академии незамеченная. Я поставила себе цель узнать ее личность, но поскольку близилась ночь, мне пришлось пойти в свою спальню. Бичем настоял, что мне следовало отдыхать, и я знала, что на мою спальню он поставил барьер. Если телепортируюсь, мужчина отследит. Я была под полным контролем Бичима и его людей. Ночью я так и не смогла заснуть. Думала про Бранта и Аарона. Несмотря на слова Вайл, очень сильно волновалась. Я обещала Бранту, что уже скоро вернусь, но так и не сделала этого. Не хотела, чтобы Бичим узнал про наличие у меня истинного. Особенно сейчас, когда оборотень был настолько слаб. И все думала, вернулся Один или нет. Считала, что в свое отсутствие он позаботился о безопасности Бранта и Аарона. Но не мог он их оставить без должной защиты. Но все равно на душе было крайне неспокойно. Утром первым делом выглянула в коридор и увидела там Бичима, спросила. «А директор академии уже вернулся?» «Нет», — ответил мужчина, а еле сдержалась, чтобы не нахмуриться. «Зачем он вам, госпожа Амбер?» «Я в кабинете Одина оставила свои тетради. Они мне нужны. Мужчина сказал, что его люди принесут мне эти тетради, но я объяснила, что без меня они их не найдут. Мужчина кивнул, но, как всегда, сопровождал до кабинета». Мы шли по коридору, я увидела Вайл. Она подошла ко мне и обняла, после чего на ухо незаметно прошептала. «У Одина проблемы. Он не может вернуться в Дюран. Твоему учителю не доверяю. В академию прибыло много людей нашего короля. Бранту лучше, но слух, голос и зрение еще не вернулись. Он постоянно принюхивается, думаю, ищет тебя, ничего не ест». Все это она прошептала очень быстро и отрывками, после чего отстранилась и, нацепив на губы улыбку, спросила. «Может, прогуляемся сегодня в саду? Погода отличная!» Вместо этого, вместо меня ответил Бичем. «Госпоже Амбер, нужно собирать свои вещи. К сожалению, у нее нет времени на прогулки. Жаль!» Вайл шумно выдохнула. «Ну тогда, может, хотя бы перед твоим отбытием еще увидимся». Женщина вновь меня обняла и опять на ухо прошептала. «Сегодня в 9 вечера мы покинем Дюран. Один сказал забирать отсюда Тысячелетнего и тебя. Мы тебя защитим. Войны не будет. Главное подождать, когда Тысячелетний пробудится. Благодаря тебе это может произойти». Вайл отстранилась и, попрощавшись, пошла прочь. Кажется, Бичем что-то позаподозрил, но я, стараясь не подавать виду и не выдавать эмоций, пошла дальше. Я все думала о словах Вайл, поэтому была немного рассеяна. Пыталась успокоиться, разыграла сценку поиска своих тетрадей в кабинете Одина и немного позже сказала. Их тут нет. Наверное, вместе с личными делами студентов отнесли в архив. С этими словами последовала в комнату, где лежали списки студентов. Пока Гбичем стоял около двери, посмотрела список первокурсников. Нашла новый и сверила со старым. В новом отсутствовала студентка по имени Глория Кали. Имя мне сразу показалось знакомым. Я нашла рекомендацию Глории и, читая ее, чувствовала, как внутри все переворачивалось. Она была единственной дочерью Гарольда Кали, который жил по соседству с моим мастером. Об этих людях я ничего не знала. Их владения были огромными, и мы никогда не пересекались. Единственное, что мне было известно, вернее, о чем я сейчас с трудом вспомнила, так это о том, что вроде как около 6 лет назад мой учитель хотел купить земли Кали. На них была очень сильная волшебная энергетика, что для любого мага являлось настоящим сокровищем. Я точно не помнила, наверное, Кали согласился, но сделка была отменена по причине, которую не то что не помнила, я и не знала. Мне тогда было 12 или 13 лет. Естественно, такие дела учителя мне были неизвестны. Я положила рекомендацию Глории на место и пошла к выходу. На душе было чертовски паршиво. И в сознании возникла новая мысль. Я слышала, что Кали уже болел, и, судя по всему, Глория была его единственной дочерью, и с ее смертью исчезла наследница. Больше некому было передавать землю. В очередной раз мотнула головой, прогоняя эти мысли. Я знала учителя, он никогда бы не сделал то, в чем его подозревала. Повторяла это себе раз за разом, но мысленно с каждой секундой все сильнее погрязла в болоте. Бичем был против, чтобы я шла в обеденный зал. Говорил, что еду мне принесут в комнату. Но я сказала, что сама хотела выбрать завтрак. Уже в обеденном зале заметила Мирада. На лице не было ни одного синяка. Он вылечил сам себя магическим способом. На меня парень не смотрел, а я скользнула взглядом по его руке. Рукав рубашки был подкатан, и уже теперь понимала, что это был не укус, а магический ожог. Значит, как и предполагала, я не на него свалилась ночью. Я иногда думала про Мирада. Не зря призыв темного духа привел ко мне его и Бранта. Мирад был темным, но никогда ничего не скрывал. Возможно, призыв намекал, что он действительно мог быть тем, кто был в состоянии меня защитить. Но судьба сложилась так, что отношения у нас только ухудшились. Хоть я и ненавидела Мирада, но союзник мне сейчас не помешал бы. Но то, что сделано, уже не изменить. В обеденном зале взяла себе яблоки и пирог, после чего пошла к себе в спальню. Поднялась по лестнице на 2 этажа и на верхней ступеньке замерла, увидела Бранта. Оборотень вышел из крайнего поворота, глаза все еще белые. Брант ничего не видел, но я видела, что он вдыхал запах носом. Сейчас остановился и, делая очередной вдох, обернулся в мою сторону, нашел меня по запаху. Он пошел в мою сторону, казалось, каждый шаг оборотню давался с невероятным трудом, из-за чего Брант пошатывался, но не хотел показывать свои слабости. Немного позади, за скоплением студентов, я заметил стражников. Создавалось впечатление, что Брант отказался от их помощи, хотел идти сам, хоть стражники следовали за ним и будто были готовы подхватить парня, если тот начнет падать. Одежда на нем была мятая, а некоторые пуговицы застегнуты неправильно. Брант одевался сам. Другие студенты оборачивались, смотрели на него и отбегали в стороны, как от какой-то твари, а Брант не обращал на них внимания, шел ко мне. Я понимала, что мне нужно уходить. Нельзя, чтобы Бичи и его люди сейчас видели меня и Бранта вместе. Тем более оборотень еще не слышал и не мог говорить, поэтому не знала, как намекнуть ему, что нам нельзя показывать нашу связь. Поняла, что мне лучше просто уйти. Все равно этим вечером мы увидимся. Я решила бежать из Диран вместе с оборотнем. Сделала шаг в сторону, но Брант был уже близко и успел схватить меня за руку. «Кто это?» Бичем напрягся и подошел ближе. Казалось, что собирался отстранить Бранта от меня. Прежде чем это произошло, сама вырвала свою руку из схватки оборотня. Не хотела, чтобы мужчина причинил ему вред. «Никто», – пожала плечами. Бичем все равно сделал шаг в сторону Бранта, а я встала между ними. «Только не говорите...» «Что вы хотите ему что-то сделать? Разве не видите, что он не в себе? Ущербный какой-то. Пожалейте, оставьте в покое». «Ущербный?» От хриплого голоса Бранта у меня сердце сжалось. Значит, он уже мог говорить и слышал, что я сказала. И я хотела оправдаться перед Брантом, сказать, что так не считала, но одернула себя. Сегодня вечером все объясню. Нужно избежать конфликта. Иначе побег из Дюран мог не получиться. «Пойдемте». Сказала Бичему, после чего развернулась и быстрым шагом пошла прочь. «Стой!» Это обращение Бранта было адресовано мне, но я сделала вид, что не услышала, хоть и хотелось вернуться к нему. Лишь один раз обернулась, увидела, что Брант пошел за мной, но все же упал на одно колено, рукой упираясь в пол. Стражники пытались его поднять, но оборотень отмахнулся. Встал сам, но было уже поздно. Мы завернули за поворот и скрылись с глаз. А я себя успокаивала, что сегодня вечером мы увидимся. Я все объясню ему. Или раньше Бранту все расскажет Вайл. Она не глупа и поймет, что не стоит скрывать от оборотня побег и всю остальную ситуацию, ведь только так он успокоится. А мне нужно было понять, как сегодня вечером убежать от Бичима, чтобы вместе с оборотнем покинуть Дюран. Но все же я волновалась за Бранта. Незначай узнала у Вайлы, что она еще не разговаривала с оборотнем, но говорила, что через пару часов, как только сможет, зайдет к нему. А меня тянуло к Аарону и Бранту. Поэтому я, скрыв свой запах, пошла в библиотеку, которая находилась на том же этаже, что и комната оборотня, специально, чтобы пройти мимо нее. Хотя бы почувствовала его присутствие рядом. Когда проходила мимо, застала Кину, выходящую из комнаты оборотня. И пока дверь не закрылась, заметила полуголого Бранта, застегивающего ширинку. Сама Кина была растрепанная, и ее губы покраснели, будто от поцелуя.